Все эти виды новой фотографии, дешевой цветная репродукции, химическая чистка, крашение, травление по металлу. От этого предохраняют резиновые перчатки. Следовало бы ввести их повсюду. Врач, казалось, был расположен продолжать свое разглагольствование. Но излечимо ли это? Есть какая-нибудь надежда, перебил он. Излечимо? Надежда? Разумеется. В том случае, когда поражены только руки, излечить вполне возможно. Действие вредных веществ на коже осложняется малокровием. Возьмите ее оттуда, дайте ей возможность дышать свежим воздухом, соблюдайте диету, лечите самыми простыми средствами, мазью или чем-нибудь. Обратитесь к местному врачу, он пропишет лекарства, и в 3-4 месяца все пройдет. Он чуть не позабыл поблагодарить молодого врача. Ему хотелось куда-то бежать, кричать, прыгать, размахивать руками. Была бы возможность, он уехал бы той же ночью. Он проклинал себя за причуду, из-за которой так и не узнал ее адреса. Ведь можно было бы послать телеграмму. Всю ночь он не спал, а на заре отправился в путь. Он пешком прошел 10 миль до ближайшей железнодорожной станции и едва дождался поезда. Весь долгий день ему казалось, что поезд еле-еле тащится, но, наконец, показался Лондон. Было еще рано, но он не подумал зайти домой. Оставив рюкзак на вокзале, он отправился в Вестминстер. Хотелось, чтобы все осталось прежним, а все эти дни со времени их последнего свидания оказались бы просто кошмарным сном. Сдерживая себя, чтобы не бежать, он подошел к парку в обычный час их встречи. Он ждал долго, ждал до тех пор, пока не закрыли ворота, но она не пришла. С самого утра где-то в глубине его сознания таился страх, что она не придет, но он гнал его прочь. Наверное, она больна, может быть, разболелась голова, а может быть, просто устала. И на следующий вечер он снова успокаивал себя теми же мыслями. Предположить иное, у него не хватало духу. И так было каждый раз. Прошло много таких вечеров, он потерял им счет. Иногда он садился и смотрел на дорожку, по которой она проходила. Потом поднимался, шел к воротам, смотрел по сторонам и снова возвращался. Как-то он остановил сторожа и расспросил его. Да, сторож отлично помнит ее. Молодая леди в лайковых перчатках. Она приходила один или два раза, может, и больше. Он не уверен. И ждала. Нет, по ней не видно было, что она расстроена. Просто сидела здесь. Побродит немного, побродит и возвращается опять. А когда она наступит час закрывать ворота, уходит. Он оставил свой адрес сторожу. Тот обещал дать знать, если увидит ее. Иногда вместо парка он бродил по убогим улочкам в районе Лисон-Гроув и дальше по ту сторону Эджвер-Роуд, пока не наступала ночь. Но так и не нашел ее. Может быть, деньги помогли бы, думал он, терзаясь своей бедностью. Безответный громадный город, хранящий миллионы тайн, казалось, глумился над ним. Он истратил на объявление несколько фунтов, которые ему удалось наскрести, но не рассчитывал на ответ и не получил его. С чего бы она стала читать объявления в газетах? Через некоторое время и парк, и даже улицы вокруг стали ему ненавистны, и он переехал в другую часть Лондона в надежде забыть. Но он не мог побороть себя. Часто перед его глазами внезапно вставала эта картина. Широкая тихая аллея с чопорными деревьями и яркими клумбами цветов. И она, озаренная последними лучами заката. И вновь он видел маленькое, одухотворенное лицо, нарядные коричневые ботинки и маленькие руки в золотисто-коричневых лайковых перчатках, сложенные на коленях.